6. Обман. Когда Генриетта Глебовна привела меня в состояние, близкое к жизни, я сел на крыльце и со стоном спросил. «А этот провокатор, жив он?» «Что ему? Он резиновый, а вы самоубийца». «Ох, а зачем его мать приехала?» Генриетта Глебовна опустилась рядом. «Скажу честно, это я ей позвонила. Хоть ругайте меня, хоть бейте. Нельзя ему сейчас путешествовать, рецидив может быть. Слабенький он. Организм-то растет, тянется, а сердечко отстает». «Правильно вы сделали, Генриетта Глебовна», — сказал я со смесью грусти и облегчения. «Я еще утром позвонила в Краснохолмск, только вам не сказала, чтобы раньше срок не расстраивать. Мы условились, что она завтра приедет. Да вот, не выдержала, примчалась. Хотя я и говорила, не волнуйся, мы ведь с ней, с Верой-то, давно знакомы, только Сашка меня не помнит». Вера Николаевна, Сашкина мама, оказалась вовсе не похожей на мою. Маленькая, тихо улыбчивая, с желто-серыми Сашкиными глазами. Но, видимо, достаточно энергичная, несмотря на свою внешнюю нерешительность. По крайней мере, Сашка ее слушался. Не заскандалил, когда узнал, что надо уезжать сегодня. Только посмотрел на меня грустно. И виновата. «Надо так надо», — мужественно сказал я. «Что поделаешь?» «У меня с работой так получается», — объяснила Вера Николаевна. «Завтра надо быть на дежурстве в отделе». А когда Сашка ушел собираться, добавила. «А что срок по договору не кончился, то я верну плату, сколько положено». «Не хватало нам еще говорить про такое». Я пошел в нашу комнату. Сашка, вздыхая, укладывал в сумку свое имущество. «Не кручись, молодец», — сказал я. «Мы и так славно погуляли. Масса приключений». Сашка слабо улыбнулся. «А тетрадь-то все равно не нашли». «Да не было, Сашка, никакой тетради». Мать, перепуганная Сашкиной лихорадкой, может, простуда, привезла ему джинсы и оранжевый крупный вязкий свитер. Сашка был сейчас в этом наряде и казался каким-то маленьким, укутанным, присмиревшим, лишенным своего лоцмановского дара. Он сел против меня на раскладушку и тихо спросил. «А если не найдете тетрадь, то, может, хотя бы вспомните, что в ней писали?» «А тебе-то зачем это, малыш?» — подумал я. Много раз пробовал вспомнить. Мне кажется, это была повесть о дороге. Он спросил еще тише. «Вообще? Или о той?» Выходит, он и вправду знал, что существуют два понятия дороги. Во-первых, это жизненный путь, на котором желания человека то спорят, то сплетаются с законами всеобщего кристалла Вселенной. И с жизнями множества других людей. Судя по всему, это и образует судьбу. Но, во-вторых, есть еще и чисто физическое понятие дороги. Путевая полоса, бесконечно протянувшаяся сквозь грани совмещенных кристаллических пространств и хитросплетение темпорального континуума. А может быть, и сквозь межпространственный вакуум. Это обычный тракт, местами асфальтовый, местами мощеный булыжником, кое-где усланный плитами со старинными письменами загадочных цивилизаций. А иногда он просто песчаный или земляной, с травянистыми обочинами и застоявшейся в тележных колеях дождевой водой. Идет эта дорога среди звезд и миров, идут по ней люди разных времен. Порой встречаются те, кто давно потерял друг друга. Иногда находят то, что нигде в жизни найти не могли. А некоторые идут, зная дальнюю и тайную цель. Может быть, хотят даже отыскать смысл бытия. Сама дорога бесконечна, и время на ней бесконечно тоже. И, возможно, кое-кто отыщет, что искал, поймет, что хотел понять. «О великой дороге хотелось бы написать», — сказал я. «Во всех ее проявлениях, в том числе и о той». Я, правда, никогда не был на ней, но случалось, видел во сне. «Во сне видят многие», — глядя в пол, возразил Сашка. «А как выйти на нее, не знает никто. Даже самые лучшие лоцманы. Многие говорят, что ее нет. Нам объясняли, что понятие «дорога» не вписывается в структуру кристалла». «Значит, надо искать за пределами структуры». Я постарался сказать это бодро. «Но ведь кристалл безграничен». «Кто знает». Сашка посидел, полохматил затылок, потом затолкал в сумку обмякшего тряпичного чибу, взял со стула свой льняной костюм, помятый и лишившийся нескольких пуговиц, встряхнул его. Из кармана выскочили два бумажных комка. Мы с Сашкой посмотрели на них, потом друг на друга. Сашка торопливо нагнулся, поднял. Смущенно, словно против желания, расправил конверты. Потом один скомкал снова, а другой сунул мне. Сидя на кровати, я вытащил и стал читать мятый лист с крупными торопливыми буквами. «Игорь Петрович, пожалуйста, не обижайтесь. На улице часовых мастеров, номер 2, это рядом, живет лоцман Валерий Кротов. Вы скажите ему, что вы от меня, он выведет. А я должен улететь, потому что это такой единственный шанс. Я раньше не знал, что Double Star будет стартовать сегодня. Игорь Петрович, получается стереоэффект. С Андресом. Он заглядывал в этот сундук, и я тоже. Он перелетел через Атлантику, а я должен перелететь через пространственную пустоту в другое время, туда и обратно. Потому что это такой корабль. Этот случай нельзя пропустить. И тогда случай с Андресом и со мной наложится друг на друга, и возникнет новый вариант пространства, и будет много всего интересного. И, может быть, откроется дорога. И тогда я позову вас».